Глава 18. Возвращение. Бильбо очнулся и увидел, что вокруг никого нет, а он лежит один-одинешенек у подножия Враньего пика. Над ним раскинулось стылое безоблачное небо. Холод пробирал до костей, однако лоб хоббита пылал жаром. «Что со мной стряслось?» — пробормотал Бильбо. «Ладно, потом разберемся. По крайней мере, к павшим героям меня уже не припишешь. Ничего, с этим можно и не спешить». Он сел и скривился от боли. Потом посмотрел на долину. Там громоздились горы трупов, среди которых, как показалось Бильбо, бродили эльфы. Он протер слезящиеся глаза. Так и есть. Вон и лагерь в долине цел и невредим. А кто там суетится у ворот? Похоже, гномы восстанавливают стену. Но почему тихо? Где радостные клики? Где песня? И тишина какая-то неприятная, печальная, горестная. И все-таки мы победили. — проговорил Бильбо, ощупывая голову. — Вот только какой ценой? И тут он увидел человека. Он поднимался вверх по склону. — Эй! — закричал хоббит срывающимся голосом. — Эй! Какие вести? — Что за писк среди камней? — сказал человек, останавливаясь рядом с Бильбо, но явно того не замечая. Бильбо вспомнил о кольце. — Да уж, — пробормотал он, — у всего есть свои недостатки. Если бы не колечко, я бы спал уже в теплой постельке. — Это я, Бильбо Торбинс, товарищ Торина! — воскликнул хоббит, торопливо сдергивая кольцо с пальца. — Вот хорошо, что ты нашелся. Тебя уже обыскались. Решили было, что ты погиб. Но Гэндальф, маг, сказал, что в последний раз слышал твой голос на Враньем пике, и меня послали проверить для очистки совести. Ты сильно ранен. — Кажется, меня шмякнуло по голове, — признался Бильбо. — Но на мне был шлем, да и голова у меня крепкая. В общем, ничего, только ноги не идут. — Я отнесу тебя в лагерь. Человек подхватил хоббита на руки. Он шагал быстро и уверенно. Вскоре Бильбо очутился в доле. У шатра его встретил Гэндальф с перевязанной рукой. Даже маг не сумел избежать ранения. Что уж говорить о тех, кто был в гуще битвы. При виде Бильбо лицо Гэндальфа просветлело. «Торбинс!» — воскликнул он. «Провалиться мне на этом месте, жив, курилка! А я уж гадал, не кончилось ли твое везение. Без тебя же тут столько всего случилось. Ну, это потом. Новости потерпят. Пошли, тебя тут очень ждут». Маг взял хоббита за руку и ввел в шатер. «Слышишь, Торин, я его привел!» В шатре и вправду лежал Торин дубовый щит, весь израненный. На земле валялись его продырявленные доспехи и зазубренная секира. Когда Бильбо приблизился, гном поднял голову. «Прощай, добытчик», — промолвил он. «Я ухожу в палаты ожидания к своим предкам и не вернусь, покуда мир не возродится. А коль скоро я оставляю здесь все свое богатство, там оно ни к чему, сам понимаешь, я хотел бы расстаться с тобой по-дружески, взять обратно свои слова и извиниться». Опечаленный Бильбо опустился на одно колено. «Прощай, горный король», — ответил он, — «горестный конец у нашего похода, и даже гора золота не возместит такой утраты. Но я рад, что делил с тобой тяготы и опасности. Это великая честь, которой не заслуживает никто из торбинцев. — Не говори ерунды, — проворчал Торин. — Ты не знаешь себя, дитя Светлого Запада. В тебе отвага сочетается с мудростью и сочетается дивно. Когда бы все мы ценили не только золото, а еду, веселье и песни, этот мир был бы гораздо приятнее. Но мне уже все равно. Я покидаю его таким, каков он есть. Прощай. Бильбо вышел из шатра. Отыскал свое одеяло и лег, завернувшись в одеяло с головой. Поверите вы или нет, но он горько плакал. Плакал, пока глаза не покраснели от слез, а в горле не пересохло. Маленький господин Торбинс был существом добрым и привязчивым. Прошло много времени, прежде чем хоббит успокоился и даже начал шутить. «Одно хорошо», — сказал он себе, — «не приди я вовремя в себя, не успел бы проститься с Торином. Его уже не вернешь, но я рад, что мы расстались с друзьями. Какой же ты болван, Бильбо Торбинс! Как ты не чился, битва произошла, так что камень можно было не воровать. Ах, если бы знать загодя!» Но когда Бильбо узнал обо всем, что произошло после того, как его оглушило, тут уж стало совсем не до радости. Он опечалился пуще прежнего, и ему отчаянно захотелось домой. Ноги так и рвались в сторону лихолесья и мглистых гор, за которыми лежала Хоббитания, но и с этим пришлось повременить. Пока хоббит готовится к возвращению домой, я расскажу вам, чем завершилась битва. Орлы пристально следили за гоблинами, от птиц не укрылось, что те подозрительно оживились, и поэтому, собравшись все вместе, под водительством повелителя орлов, полетели они на северо-восток и подоспели в самое время. Огромные птицы сбросили вопящих от ужаса гоблинов со склонов горы, согнали вниз прямо на копья эльфов и на мечи людей. Склоны очистились, и эльфы с людьми смогли, наконец, прийти на выручку своим товарищам в долине. Однако даже орлы не смогли бы справиться со всеми вражьими полчищами. Хорошо, что вовремя и неизвестно откуда явился Беорн в своем медвежьем обличье. С яростным ревом, подобно грому тысячи барабанов, он обрушился на гоблинов и на волков, раскидывая их в разные стороны, точно снопы соломы или кучи тряпья. Напав на врагов с тыла, Беорн с оглушительным рыком разметал их ряды и прорвал кольцо, в котором очутились гномы. Он поднял утыканного стрелами Торина, вынес того из гущи сражения, осторожно положил на траву и вновь с удвоенной яростью ринулся в бой. Дружина Болга и та не устояла перед ним. Сам Болг погиб, расплющенный медвежьими лапами. Гоблины в панике бросились на утек, а эльфы, люди и гномы преследовали их до реки и даже дальше. Кого загнали в реку, кого в болото на западе и на юге. Немногим удалось удрать, но их всех отловили и перебили на опушках лихолесья. В песнях поется, что в тот день у одинокой горы пали 3/4 войска северных гоблинов. В горах на много лет установился мир. Победа стала явью уже вечером. Но когда Бильбо возвратился в лагерь, погоня еще продолжалась, а потому в лагере народу было мало, в основном тяжелораненые. «Где орлы?» — спросил хоббиту Гэндальфа, забравшись под груду теплых одеял. «Одни помчались в погоню», — ответил маг. «Другие уже вернулись в свои гнезда. Они улетели с первыми лучами солнца». Дайн вручил их вожаку золотой венец и поклялся в вечной дружбе. — Вот жалость! Я бы хотел повидаться с ними, — сонно проговорил хоббит. — Ну, ничего, загляну к ним на обратном пути. А, кстати, скоро ли я смогу отправиться назад, домой? — Когда пожелаешь, — отозвался Гэндальф. Прошло несколько дней, прежде чем заветное желание Бильбо осуществилось. Торина похоронили в пещере под горой. Бард положил на грудь гному завет камень. «Да покоится он тут, покуда стоит гора», — сказал лучник, — «да принесет удачу всем гномам, которые здесь поселятся». Король эльфов положил на могилу Оркрист, эльфийский клинок, которого Торин лишился, когда попал в плен. В песнях поется, что лезвие Оркриста светится при приближении врагов. С этим клинком врасплох гномов было уже не застать. Править гномами теперь стал Дайн, сын Найна, провозглашенный горным королем, и многие собрались к его трону в древних чертогах. Из тех 12, что сопровождали Торина, в живых осталось 10. Фили и Кили погибли, защищая своего предводителя и родича, ведь Торин был старшим братом их матери. Все 10 присоединились к Дайну. Новый горный король разделил сокровища по справедливости. Разумеется, о прежних договоренностях, по доле каждому гному и долю Бильбо, никто не вспоминал. 14-ю часть сокровищ золотом и серебром отдали Барду. Мы выполним обещание покойного. Тем более, что он получил свой завет камень. Эта 14-я часть представляла собой баснословное богатство, какое и не снилось никому из прежних королей. Бард отправил золото градоправителю Эсгарота, щедро наградил своих друзей и соратников, а королю эльфов, зная, как тот любит драгоценные каменья, преподнес самоцветы Гириона, возвращенные ему Дайном. Бильбо же Бард сказал: «О прежних уговорах можно забыть, ибо слишком многое с тех пор переменилось. Но вот эти сокровища твои по праву. Ты отказался от своей доли, однако я не хочу, чтобы слова Торина, те, о которых он и сам сожалел, сбылись. Помнишь? Насчет того, что тебе достанется шиш без масла. Я вознагражу тебя щедрее, чем кого бы то ни было, и это будет справедливо». «Премного благодарен, конечно», — ответил Бильбо. «Но я, по правде говоря, не знаю. Покамест я его довезу, мне придется день и ночь отбиваться от охотников поживиться за мой счет. И что делать с сокровищами, когда я попаду домой, я тоже не представляю. Пусть уж оно остается у тебя». Но в конце концов он согласился взять 2 сундука, один с серебром, другой с золотом. Сундуки были тяжелые, но ровно настолько, чтобы их мог увести крепкий пони. «Этого мне вполне хватит», — сказал Бильбо. И вот наступило время прощания.